Раздел 16. Огрызок карандаша. Я сидел в своем любимом кафе на углу Бродвея и улицы Принца. Сколько месяцев прошло с того момента, как Артур остановил меня, когда я переходил улицу, направляясь к этому самому кафе, сколько случилось событий, сколько неожиданных встреч, сколько больших и маленьких перемен произошло в моей жизни за этот промежуток времени. Я думал о моей последней картине, явившейся конечным результатом этой цепи взаимосвязанных случайностей. Но были ли все эти события случайностями, и конец ли это? Сидя на высоком стуле перед широким окном с чашкой капучино, стоящей передо мной на деревянной стойке, я наблюдал за нью-йоркской толпой, бурлящей на одном из самых оживленных перекрестков города. Зрелище это было поинтереснее любого сафари. Жители Нью-Йорка — самые экзотические животные мира. Они съезжаются в этот удивительный город со всего света, притянутые его кипящей энергией, неограниченными возможностями, бешеным темпом и деньгами. Буквально каждый прохожий держал руку с мобильным телефоном у своего уха и, яростно гримасничая, доказывал что-то своему невидимому собеседнику. Женщины, качаясь на высоченных шпильках и платформах, ковыляли из магазина в магазин, балансировали, как канатоходцы, растопырив руки с фирменными пакетами, и в то же время продолжали болтать по телефонам. Картину сумасшествия дополняли микрофончики, болтающиеся возле губ, и провода наушников, торчащие из-под взбитых дикого цвета причесок. Всего несколько лет назад люди гуляли по тротуарам без срочной необходимости сообщить всем своим знакомым о распродаже посуды на углу Бродвея, чтобы те, сидя у компьютера, могли мгновенно проверить цену эмалевого горшка на складе в Бомбее. Один оборванный, грязный, бездомный негр, стараясь не отставать от прогресса, волочил за собой по асфальту на длинном шнуре старинного образца телефонный аппарат и громким голосом доказывал что-то самому президенту Соединенных Штатов. Я, наверное, был единственным жителем Нью-Йорка, у которого не было ни мобильного телефона, ни компьютера. «Хорошо быть свободным художником», — подумал я, улыбнулся и отпил глоток горячего, пышно-пенного капучино. Не знаю, что заставило меня слегка скосить в сторону глаза и обратить внимание на ноги в белых тапочках, торчащих из-под мешковатого, забрызганного краской джинсового комбинезона. Мой взгляд, невольно следуя за красочными пятнами, разбросанными на застиранной ткани штанины, поднялся вверх, чуть задержался в районе груди, где комбинезон оттопыривался несколько больше, чем полагалось бы по анатомии мужского тела. Затем взгляд ускорил движение, скользнул по длинной, изящно изогнутой шее, и внезапно остановился. Тонкий, слегка изогнутый нос, чувственные губы, полуприкрытые сонные веки, знакомый точеный профиль, будто лезвием бритвы, полоснул меня по глазам. Это была она, моя знакомая незнакомка, сидящая бедро к бедру рядом со мной. Я мгновенно забыл об улице и психе, разговаривающем с президентом. случайностей не существует. Уже в третий раз судьба столкнула меня с этой девушкой, каждый раз сводя нас все ближе и ближе, и вот я сижу, буквально касаясь ногой ее ноги, плечом ее плеча. Короткая, почти мальчишеская стрижка, прядь волос, заложенная за деликатную раковину розового ушка, падает вниз, повторяя нежный изгиб шеи. Радостное волнение, связанное с близостью Даши, смешивалось в моей метущейся душе с волнами тревоги. Неужели я опять ее потеряю? Третий раз, всегда роковой, всегда решающий. Я не мог позволить себе бездействовать и опять упустить девушку, но в то же время понимал, что не должен вспугнуть ее слишком пристальным вниманием. С другой стороны, не хотелось прикидываться, ерзать на стуле и изображать ожидание невидимки. Это и нечестно, и унизительно. Давно я не чувствовал себя таким неуверенным, беспомощным идиотом, боящимся сделать какое-нибудь неловкое движение или сморозить глупость. Она такая красивая и молодая, а я такой старый. Разве ей будет интересно поговорить со мной хотя бы одну минуту? Чем больше мужчина хочет женщину, тем более робким и бессильным чувствует он себя, и никакой жизненный опыт ему не помогает. Стараясь взять себя в руки, я поднес к губам пустую чашку и изобразил глоток. Опять игра. Нет, я не имею права лгать. Прошло несколько минут, прежде чем я осознал, что моя маскировка чувств не имела значения, потому что девушка не обращала на меня ни малейшего внимания. Она была всецело поглощена рисованием. Высунув из угла рта кончик языка, она с сосредоточенным рвением двигала карандашом по бумажной салфетке, пытаясь запечатлеть образ кирпичного дома, стоящего на другой стороне улицы. Фасад многоэтажного здания, напичканный всевозможными архитектурными украшениями, представлял собой весьма трудный объект даже для руки опытного художника. А потому моя соседка работала над рисунком, сконцентрировав все свои силы и внимание. Со страстью, достойной великого Пикассо, разрабатывающего композицию Герники, она быстрыми, резкими штрихами покрывала измятый клочок бумаги, мочали его до дыр. Ее язык метался между полуоткрытыми влажными губами, повторяя затейливое движение огрызка карандаша, крепко зажатого в забрызганных краской пальцах. Непослушный локон волос, вырвавшись из-под уха на волю, мешал работе. Девушка то и дело отбрасывала его с глаз, свободной от рисования рукой. Слишком большой джинсовый комбинезон болтался на ее хрупком теле, которое двигалось под жесткой материей с грацией танцовщицы, заключенной в панцирь черепахи. Зрелище было настолько трогательно наивным, что придало мне смелость начать разговор. — Извините, вы художница? — спросил я по-английски. Кончик ее языка застыл на секунду, а глаза настороженно покосились в мою сторону. «Пытаюсь ею стать», — ответила она и опять включилась в работу. «Вы, безусловно, своего добьетесь. Никогда не видел подобной творческой самоотдаче. «Откуда вам знать? Есть с чем сравнивать?» Она отложила рисунок в сторону. «У меня есть небольшой опыт». «Вы имеете отношение к искусству?» Девушка нахмурила брови. «Думаю, кое-какое имею». «Где я могла вас видеть?» Она пристально смотрела на меня своими спокойными, отстраненными глазами, и я пожал плечами. «Как вас зовут?» Она отвернулась и, прищурившись, начала сверять изображение здания на салфетке с оригиналом. «Николай Роднин». «Роднин?» Девушка выронила из руки карандаш, испещренный отметками зубов, который покатился по стойке. Она накрыла его рукой и снова уставилась на меня огромными бутылочного цвета глазами. — Не может быть, вы не шутите? — Нет. Она недоверчиво наклонила голову. Момент длился дольше столетия. «А в чем, собственно, дело?» Я не мог понять ее странной реакции. «Это правда?» «Что правда?» «Вы действительно Николай Роднин?» «Да, это мои имя и фамилия». «Невероятно! Вы... мой самый любимый художник. Я, ваша давняя поклонница, была на всех ваших выставках, читала статьи об андеграунде. Я давно хотела встретить, но, к сожалению, опоздала на открытие «Сумерек» у Перлмана. Пришла, когда вас там уже не было, а все уходили или убегали». Девушка засмеялась неожиданным звонким смехом. «Ой, простите!» Она прикрыла рот тыльной стороной руки. «Ничего, я тоже считаю, что была комедия.